Глава вторая. «М-м-м-м!» — промычала я, ошеломленная появлением такого неожиданного гостя. Вик, между тем, осторожно оттеснил меня в сторону и, не дожидаясь специального приглашения, зашел в комнату и уселся на кровать. За тот месяц, что мы не виделись, он, кажется, стал еще шире в плечах и выше ростом. Даже сидя, он был почти вровень со мной. «Я про ночь встречи!» — ухмыльнулся он, глядя на мое ошарашенное лицо. «Привет, Лиззи!» «Лиззи!» Я невольно улыбнулась. Только Вик мог назвать меня так, ведь именно этим именем я представилась, когда пыталась изображать обычную деревенскую девчонку. «Привет, Вик!» Отмерла я наконец. А потом спохватилась, что до праздника надо успеть переделать кучу дел. «Ой, мне ведь еще форму забрать! А потом на ужин, а я, кажется, плохо помню дорогу!» Викар рассмеялся. «Ты совсем не изменилась, Лиззи!» «Пойдем, я помогу тебе перенести форму, потому что ты за один заход не справишься». Отказываться я не стала, хотя я была немного смущена и не вполне представляла, о чем с ним разговаривать, но все еще помнила, как мы сидели в темноте у костра, который Вик сотворил, чтобы согреть меня, как он потом проводил меня домой и растворился в огненном портале. В тот момент я точно знала, что Викар вовсе не такой дебошир, каким его все считают». Вот и сейчас он вызвался помочь и, кажется, был искренне рад меня видеть. Он нагрузил на себя целый ворох одежды, так что с трудом видел дорогу. Мне доверил нести только пару накидок и сапожки. Мы шли бок о бок и неловко молчали. «Ну, ты как? Снова в академии?» — выдавила я, пытаясь начать разговор. «Да, на втором курсе, как и прежде. Экстерном сдал экзамены». Вик старался говорить непринужденно, однако, по-моему, тоже чувствовал себя неловко. Он сгрузил форму на кровать в моей комнате, распрямился и посмотрел на меня. «Лиззи, я думал пригласить тебя провести со мной ночь встречи. Но если ты не хочешь возиться с бастардом, к тому же пользующимся дурной славой в академии, то так и скажи. Я не собираюсь потом гоняться за тобой с угрозами, поверь». «Возиться с бастардом, пользующимся дурной славой». Вот значит, как он расценил мое смущение от встречи. А я ведь не думала его обижать, просто растерялась. «Что ты, Вик?» — запротестовала я. «Я буду очень рада, правда, я почти никого здесь не знаю, а ты мой друг, и...» Он широко улыбнулся, услышав, что он мой друг, и неуклюже потрепал за плечо, будто я была парнем, а не девчонкой. Я чуть на пол не села от его дружеской трёпки. «Отлично, пошли тогда на ужин, а то голодными останемся. Скоро все начнется». Викар проводил меня в столовую. Я издалека разглядела Аронику, которая помахала рукой, приглашая сесть рядом. Я, кажется, пришла самой последней, и некоторые первокурсники уже заканчивали обед. Наш куратор, что сидел за соседним столом вместе с преподавателями, посмотрел на меня пристально и, как мне показалось, недовольно. Ох, чувствую, он уже себе галочки ставит рядом с моим именем. Элиза Илмари непочтительно, непунктуально и даже дверь не может открыть без посторонней помощи. Я быстренько скользнула на свое место и уткнулась в тарелку с овощами, которые начала заглатывать почти не жуя, так что Ароника удивленно наблюдала за мной. «А мы здесь ночь встречи обсуждаем», — проговорила она наконец. «Да, и что?» «Ты знаешь про посвящение первокурсников?» Я замерла с вилкой в руке. «Нет, про посвящение я ничего не знала». «Говорят, это очень опасно. Бывали даже смертельные случаи», продолжила Ароника, заметив мой интерес, а сидящие рядом однокашники согласно закивали, поддерживая ее. «Смеетесь, да?» — улыбнулась я. «Смертельный случай, ага, как же! Да если бы произошел хоть один смертельный случай, Террану Аквидусу, ой, как не поздоровилось бы!» И все же под кожей пробежал холодок, точно в кровь плеснули ледяной воды. «Это просто одна из студенческих баек!» — сказала я, храбрясь. «Кто знает!» подал голос Бадлер, наш попутчик. «Возможно, опасность посвящения преувеличена, но весьма реальна. Нам нужно быть очень осторожными». Аппетит пропал. В этот момент я даже обрадовалась, что рядом окажется Вик. Он, конечно, не первокурсник, но ведь не выгонит его? Или выгонит? Мастер Вайс отставил тарелку, закончив ужин, и подошел к нашему столу. «После ужина не расходимся. Жду всех у входа. Скоро начнется посвящение». «А обязательно участвовать?» — прошептала хорошенькая белокурая девочка. Она, кажется, была сильно впечатлена разговором о предстоящем посвящении. «Обязательно», — строго сказал куратор, но на долю секунды мне показалось, что улыбка тронула его губы. Когда мы с ребятами вышли из столовой, то увидели, что первокурсники всех факультетов собираются на площадке рядом с корпусом. Все выглядели растерянно, даже земляные, хотя, казалось, эти каменные громадины всегда бесстрастны. Но нет, даже они сбились вокруг своего куратора, словно цыплята вокруг курицы. Все были немного напуганы предстоящими опасностями. Тут еще выяснилось, что кураторы нарядились в черные длинные плащи с капюшонами, которые сейчас, правда, были откинуты. О, светлые боги, что здесь намечается? «А я в прошлом году пропустил посвящение», — сообщил чей-то бас мне в самое ухо. Мы с Ароникой подпрыгнули, взвизгнув, и лишь потом я увидела, что это Вик подкрался со спины. «Ты ведь пойдешь со мной?» — заволновалась я. Викар пожал плечами, будто хотел ответить, если не прогонят. Кураторы всех четырех факультетов, увидев, что первокурсники в сборе, встали рядом. Студентам тоже пришлось перемешаться между собой. Я ловила удивленные взгляды водников, воздушников, огневиков и земляных. Они точно пытались выяснить друг у друга, что происходит. «Ты ведь со второго курса», — заметил Вика, куратор огневиков. «Что ты здесь делаешь?» Вик помрачнел, сжал челюсти. Я вспомнила, что в прошлом году его наказали за выходку с огненной змеей. Он пропустил ночь встречи, и вот теперь его снова гнали. Я нашла взглядом нашего куратора, даже не знаю зачем, просто подумала, что это несправедливо. В тот раз Вика наказали заслуженно, но сейчас можно пойти навстречу. Наверное, я очень красноречиво смотрела на мастера Вайса, потому что он догадался. «Пусть остается», — заступился он за Викара. «Чем он нам помешает?» И куратор огневиков кивнул. Я так обрадовалась, что нашла руку моего друга и пожала ее. Он как-то замер, а потом осторожно, точно боялся сделать мне больно, пожал мою в ответ. «Итак», — громко провозгласил куратор земляных, привлекая внимание. «Сейчас начнется посвящение в студенты Академии пяти стихий. Вам придется пройти ряд испытаний». «Испытаний», — эхом повторила вслед за ним Ароника. Мне показалось, что она на грани обморока. «Для этого мы разделим вас на несколько команд, в состав которых войдут представители всех четырех факультетов. Пройти испытание вы сможете только, если будете действовать слаженно и дружно». «Дружно», — фыркнул Вик, точно хотел сказать. «Это что еще за чепуха для малышей?» «Первая команда идет за мной», — вступил куратор огневиков и всмотрелся в побледневшие лица первокурсников. «Ты, ты, ты». Куратор кивал студентам, которых отбирал, и как только набралось достаточное количество человек, он надел капюшон и увел их за собой в сторону парка. Меж тем уже начались сумерки. В темноте в парке может быть жутковато. Особенно если учесть, что парк облагорожен только у жилых корпусов, но чем дальше, тем более запущенным и диким он становился. Аронику забрал куратор воздушников, а мы с Виком оказались в команде мастера Вайса. Он запахнул плащ, и лицо его скрылось в тени капюшона. Сделалось немного не по себе. «За мной!» Вик, похоже, был единственным, кто наблюдал за происходящим с улыбкой, воспринимая все как игру. Глядя на него, и я взбодрилась, особенно после того, как он пробурчал. «Детские шалости! Ну ладно, повеселимся!» «Повеселились, что уж! Долго еще в Академии будут помнить наше веселье, особенно мастер Вайс!» Довольно скоро наша команда свернула с дороги и углубилась в парк. Огненные шары, что освещали путь, остались позади, превратившись в блеклые пятнышки света. Смех и песни веселившихся студентов стали едва слышны. Я знала, что совсем рядом центральный корпус и жилые корпуса, а вон и гора воздушников, на ней алые точки костров. Значит, стихийники уже собираются там, чтобы отмечать праздник. И все равно казалось, что мы перенеслись на десятки километров от цивилизации. Под ногами хрустели веточки, разговоры стихли. Я слышала только шум шагов до дыхания. Мастер Вайс с темной тенью, почти неразличимый, в сумерках шел впереди. Вдруг он обернулся и поднял руки, делая знак остановиться. «Впереди ждет первое испытание. Я прошу всех оставаться на месте, а с собой возьму». Он замолчал, всматриваясь в наши хмурые и напряженные лица. Капюшон скрывал его взгляд, но мне показалось, что какое-то время куратор смотрел на меня. «Со мной отправится Лори». Он указал на девочку-водницу, ту самую, которая надеялась, что можно отказаться от посвящения. «Ну же, Лори, смелее!» Лори явно было не по себе, но она хихикнула, точно хотела этим сказать: «Да ладно, вы меня не напугаете». Мастер Вайс ободряюще кивнул ей, и уже скоро оба скрылись с глаз. Ветви кустарников сомкнулись за их спинами. Оставшись без руководителя, мы какое-то время обменивались недоуменными взглядами. «И что теперь?» — высказал наши общие мысли парнишка-воздушник. «Я, знаете ли, на это не подписывался. Это не учебная дисциплина, и оценок за это никто не выставит». «Струсил, так и скажи!» — ухмыльнулся Вик. Он стоял с интересом, вглядываясь в темноту. Его, похоже, происходящее действительно забавляло. А мне отчего-то вовсе не было весело. Невольно я отступала все ближе к центру нашей небольшой группки, и Вик, заметив это, приобнял меня за плечи. «Так, большеглазка, я с тобой!» В этот миг раздался душераздирающий девичий крик. Кричала Лори, никаких сомнений. Девочки, не сговариваясь, зажали рты ладонями, парни напряглись, даже с лица Вика исчезла ухмылка. «Что за...» — выругался он. «Так, я ухожу!» — буркнул воздушник, тот самый, что возмущался по поводу оценок. И он действительно развернулся и очень быстро направился в сторону едва различимых огней, обозначающих дорогу к центральному корпусу. В эту секунду Лори закричала снова. У меня мороз пробежал по коже. Хотелось зажать уши и броситься на утек следом за воздушником. Вик стиснул мое запястье. Наверное, пытался поддержать, но я даже зашипела от боли. Вик явно перестарался, теперь точно синяки на руке останутся. Наверное, он и сам испугался, только старался вида не показывать. «Да ну, ерунда!» — неуверенно сказал первокурсник земляной. «Не режет же он ее там!» Я представила мастера Вайса, который проводит лезвием ножа по тонкой коже бледной Лори, и сглотнула. «Уходим?» — спросила девочка-воздушница. Лори закричала снова. «А, пропади все!» — процедил сквозь зубы Вик. «Оставайтесь на месте, малышня!» И пошел туда, куда куратор увел нашу однокашницу. Я несколько секунд смотрела на его удаляющуюся спину, а потом бросилась догонять, и не только я. Оказалось, что малышня вовсе не собирается слушаться приказов какого-то второкурсника. «Вместе справимся», — мрачно сказал земляной, сжав огромную пятерню в кулак, напоминающую молот. Наша команда продралась сквозь пышные, еще не тронутые осенними заморозками ветви и очутилась на небольшой полянке, где обнаружилась живая, невредимая и чем-то явно довольная Лори. Напротив нее стоял мастер Вайс, сжимающий в руках амулет огневиков. Из-за капюшона я не могла разглядеть выражение его лица. «А я его погасила», — сообщила нам Лори, но тут же стушевалась, увидев наши суровые лица. «Ой, а что случилось?» «Тебя хотелось бы спросить, что случилось?» — ответил за всех Ник. «Мисс Тилимар должна была криком загасить огневик», — невозмутимо объяснил куратор, продемонстрировав открытый амулет. «Так вот, что это было!» Кто-то из нашей команды принялся нервно хохотать, и вскоре мы уже все смеялись над своими страхами и над тем, как всего минуту назад цепенели от ужаса. Едва смех стихал, как мы замечали изумленное лицо Лори, и все начиналось заново. «Но испытание состояло не только в этом», — произнес мастер Вайс, и мне показалось, будто его голос чуть смягчился. «Придет ли команда на помощь тому, кто попал в беду, или бросит на произвол судьбы? Должен признать, что вы с честью выдержали первое испытание. Все пришли?» «Нет, Авис ушел», — сказала девочка-воздушница. «Отлично», — помолчав, ответил наш руководитель. «Думаю, ему интересно будет узнать, что его общая оценка за первый семестр будет снижена. А теперь двигаемся в сторону горы воздушников». Теперь, поняв, что куратор вовсе не хочет нам навредить, что посвящение действительно лишь игра, я перестала бояться. Мы все повеселели, разговорились и болтали всю дорогу. Довольно скоро мы добрались до подножия горы, один склон которой был более пологим. Говорят, отъявленные смельчаки даже умудрялись подняться здесь наверх, цепляясь за ветви и кустики травы. Но мы встали рядом с отвесным, скалистым склоном. Мастер Вайс указал рукой вверх, и мы все задрали головы. Там, на высоте нескольких десятков метров, едва заметно мерцали точки огневиков, словно обозначали место. «Принесите то, что там сокрыто». Куратор добавил пафоса, но мне все равно мерещилась улыбка в его голосе. «Фу, расплюнуть!» — сказал воздушник. Он, а следом другие четверо магов воздушной стихии, взмыли вверх, но вернулись уже спустя несколько минут обескураженные. «Жгутся!» — обиженно сказала девчонка-воздушница. «Не дают дотронуться!» Она трясла обожженной рукой. «И эти штуки, похоже, еще и в камень вросли», — подхватил другой однокурсник. Мастер Вайс молчал, стоял в своем черном непроницаемом плаще и не произносил ни слова, точно его здесь и не было. «Ясно, значит, придется выпутываться самим». «Помните, что нам сказали? Мы должны научиться действовать сообща», — робко высказалась я. «Там есть огневики, которые могут потушить только водники». «И камень, подвластный только нашей силе», — высказался студент земляной. «А добраться туда мы сможем только с вашей помощью», — подытожил Вик. «Интересно, ты там зачем нужен?» — съехидничала обожженная воздушница. «Еще что-нибудь поджечь?» «Пока не знаю зачем, но думаю, пригожусь». Вот, знала ведь, что инициатива наказуема. Предложила, так и получая приключения по полной программе. Я завизжала, почувствовав, как руки парнишки-воздушника обхватили меня за талию и потянули вверх. «Оглушила», — пробурчал он, — «не трепыхайся, а то уроню». Желтые точки довольно скоро превратились в огненные шары, окружившие каменный выступ. Они висели так плотно, что руку между ними просунуть было невозможно. Я знала, что нужно делать. Я уже не раз пробовала тушить небольшие костерки, тренировалась дома. Нужно мысленно соткать паутинку из синих нитей моей водяной магии, раскинуть ее точно сеть, собирая влагу, а после одним потоком направить на огонь. Но сейчас я болталась, подвешенная между небом и землей, и сил хватало только на то, чтобы не вопить. Я вновь и вновь пыталась тянуть нити, но они рвались. Я боялась услышать в свой адрес колкости и остроты, но мои невольные напарники оказались куда терпеливее, чем можно было ожидать. А может быть, это Вик действовал на них умиротворяюще. Все уже догадались, что этот здоровенный рыжеволосый второкурсник — мой друг. «Ну же!» — елейным голосом проговорил парень, чьи руки я ощущала на своей талии. «Давай, девочка, поднапрягись!» Я закрыла глаза, сосредоточилась и с третьей попытки сумела все-таки сотворить сеть, собирая влагу. Огненные шары, зашипев, погасли. Мы оказались в полной темноте. «Ага!» торжествующе сообщил Вик, запуская с ладони несколько огневиков, которые повисли над нашими головами. «Я знал, что вам без меня не обойтись!» На скальном выступе обнаружились 20 стальных браслетов, наполовину утопленных в камень. Достать их без мага земли было бы невозможно, но тот справился за минуту. На землю мы ступили, чувствуя себя победителями. Торжествующе протянули добычу нашему провожатому. Тот взял лишь один браслет. «Остальные ваши». Мы быстро расхватали остальные и тут же нацепили на запястье. Едва ли браслеты являлись артефактами, я не чувствовала в них магии. Скорее, они были забавными безделушками, символами нашего единения. Но сейчас я ощущала себя так, точно раздобыла клад. Мне нравилась эта ночь. Посвящение в студенты — это вовсе не страшно, а весело и забавно. Мы теперь примерно представляли, чего следует ждать, и с легкостью справлялись с остальными испытаниями. Например, добыли из озера кристалл. Для этого нам, водникам и воздушникам, пришлось потрудиться, соорудив для всех пузыри, которые могли бы продержаться под водой несколько минут. А особенно мне понравилось задание, когда из маленького зернышка мы вырастили дерево, объединив наши силы. Магия земляных заставила зернышко сразу пойти в рост, но для этого также необходимо было тепло, созданное огневиками, и вода, которую сотворили водяные маги. А воздушники заботливо поддерживали росток, который мог сломаться в любую секунду. В конце концов, перед нами выросла прекрасная яблоня, на ветвях которой зацвел один единственный цветок. Когда он открылся, на землю упала магическая жемчужина. Так их называют. Эти сильнейшие артефакты, аккумулирующие огромную силу, объединяющие сразу 4 стихии. Так вот, значит, как их получают. Что же нам это удалось? Мастер Вайс сдержанно похвалил нас, а жемчужину забрал себе, коварный. «Нас ждет последнее испытание», — сообщил он. Именно это испытание едва не обернулось трагедией. Задание казалось очень простым. Именно эта кажущаяся простота меня подвела. К концу посвящения мы с трудом переставляли ноги, но, должна признать, я отлично повеселилась. Мы все время смеялись, вспоминая наши маленькие подвиги и досадные упущения. «Так признавайтесь, наконец, кто зачаровывал мой пузырь?» Который раз за вечер восклицал мокрый, хоть выжимай тол, маг земли. Его воздушный пузырь лопнул под водой раньше положенного срока. «Кто эти неумехи?» Мы с Диннес, девочкой-воздушницей, заговорщически переглянулись. Это мы не доработали. Но признаваться в этом парню, похожему на ожившую гору, не собирались. «А помните, как я подхватил наше деревце, когда оно заваливаться стало? А вы видели, какую я воздушную стрелу сотворил?» «Ха, на 2 метра! Да тебе за такое на зимние сессии даже приемлемо не поставят!» Мы шли и разговаривали о всякой ерунде. Мастер Вайс не вступал в беседу, все такой же молчаливый и бесстрастный. Интересно, другие кураторы ведут себя так же? Наверное, да. Ведь не зря они нарядились в черные плащи. Специально, чтобы сделаться как можно менее заметными. «Пришли!» Внезапно сообщил он, обрывая наш трёп. Мы стояли в круге высоких деревьев. Какой-то незнакомый вид, в других частях парка я таких не встречала. Голые гладкие стволы и лишь у самой верхушки ветви, расходившиеся веером. Даже без лишних объяснений стало понятно, надо найти то, что спрятано в кронах. Нам, очевидно, нужно изобрести способ, как взобраться по стволу, такому гладкому и блестящему, точно смазанному маслом. Но я не видела, в чем проблема. У нас ведь есть воздушники. Впрочем, я в любом случае не волновалась. Никто не знал. А я мысленно ликовала. Мне казалось, что настал мой звездный час. Дело в том, что я всегда отлично лазила по столбам. Двор, где проходили тренировки, был оборудован самыми разными приспособлениями, в том числе толстым, в 1,5 обхвата, бревном, на которое нужно было забираться без помощи магии. Моя водная магия в этом, конечно, все равно бы не помогла. Отец научил меня, что нужно делать, и я, едва достигнув 10-летнего возраста, повисала на столбе, обхватив его руками и ногами, и, медленно подтягиваясь, добиралась до самого верха. Я оглядела деревья и пришла к выводу, что по ширине они отлично подходят. Я смогу забраться без помощи воздушников. Покажу всем, что я важный член команды и способна не только негодные пузыри творить. В это время мастер Вайс что-то говорил, но я слушала невнимательно. «Как смола. Их еще называют гасители магии. Амулеты, изготовленные из их древесины, и бесценны, и опасны одновременно. Деревья эти встречаются крайне редко, и каждая на вес золота». «Гасители магии?» Я обратила мысленный взор на клубок синих нитей, расположенный в районе солнечного сплетения. Но сейчас нити моей магии словно застыли. Я не могла выдернуть ни одну, как ни старалась. Судя по напряженным лицам парней и девушек, они сейчас пытались сделать то же самое, но магия стала им неподвластна. Мы с Виком переглянулись, видимо, одновременно вспомнив тот день на озере, когда я ненамеренно, правда, лишила его дара огня. Так вот, что он чувствовал. Жутко! Выходит, задание придется выполнить, не прибегая к магии. Что же, мои умения как раз пригодятся. Не говоря ни слова, чувствуя себя героиней, почти такой, как Кора Флогис, я подошла к ближайшему стволу, обхватила его руками и раз-два оказалась в 1 метр над землей. «Элиза!» — крикнул мастер Вайс. «Надо же, какой у него испуганный голос! Я и не думала, что наш хладнокровный куратор умеет волноваться». Вот только волноваться не о чем. «Держись, Лизи!» — как-то особенно спокойно и тихо произнес Вик. От вспыльчивого Вика я тоже не ожидала такой сдержанности. Несколько голосов приглушенно охнули. «Что происходит? Что я пропустила?» «Мисс Илмари, вы, очевидно, не услышали предупреждения. Куратор смог взять себя в руки, но я все равно слышала напряженные нотки». Я зависла на дереве, сама себе напоминая белку-переростка. Руки, вцепившиеся в ствол, уже начинали болеть, а я не понимала, что делать дальше. Лезть наверх, спускаться? Вы должны были придумать способ добыть кое-что, не прибегая к магии и не поднимаясь по стволу. Сдержанно, но быстро объяснил мастер Вайс. Только теперь я краем глаза заприметила молоток, веревки и груду камней, что лежали у корней дерева, видимо, приготовленные заранее. Испытания бестолковым студентам всячески старались облегчить, однако я умудрилась все усложнить. «И что же?» — крикнула я. «Я просто спрыгну сейчас!» «Не смейте!» — глухим, грозным и ледяным голосом произнес мастер Вайс. «Признаюсь, ему удалось меня напугать». «Дерево уже почувствовало вашу магию. Вы еще не поняли, но сейчас вы муха, попавшая в смолу. Дернитесь, и нити вашей силы вас же разорвут», — жестко и прямо сказал куратор. «Спускайтесь очень-очень медленно, стараясь не упасть. Буквально по сантиметру в минуту». Руки уже сейчас немилосердно ныли. Я держалась только за счет того, что страх придавал сил. «Я подстрахую ее, я дотянусь!» — крикнул Вик. «Не вздумайте приближаться, мастер Брандт. Только двух мух в янтаре мне не хватало. Ни шагу ближе, иначе ваши первые дни в Академии станут последними, я не шучу!» «Не надо, Вик!» — крикнула я, испугавшись. Таких трудов стоило уговорить директора принять Викара обратно, если бы не заступничество Коры... «Какой негодяй! Наш куратор воспользовался безвыходным положением!» Вик зарычал от бессилия, а я застонала. Спускаться оказалось куда тяжелее, чем подниматься. «Лиза и Лиза!» — взволнованные студенты пытались поддержать меня как могли. «Ты справишься! Ну, еще чуть-чуть!» «Студентка Илмари, немедленно возьмите себя в руки. Вы проходите испытание. Или, возможно, вам лучше вернуться в Академию на следующий год?» «Вы, вероятно, еще слишком юны и предпочтете поехать домой!» Мне чудилось в голосе Алариса Вайса издевка. «Какой он, оказывается, жестокий!» «Мог бы поддержать, сказать пару ободряющих слов. Я хотела было расплакаться, но побоялась, что тогда он станет еще сильнее извить по поводу маленькой девочки, которая соскучилась по маме. Нет уж, этого удовольствия я ему не доставлю». Я стиснула зубы и продолжила спуск. Мне казалось, что я ползу целую вечность, едва-едва переставляя руки и ноги. Пальцы горели, в районе солнечного сплетения, где замер клубок моей магии, дрожали нити. Будто неведомые силы натягивала их, пытаясь оборвать. Больно и страшно. «Сколько же это будет длиться? Я больше не могу, не могу, не могу!» Я поняла, что силы заканчиваются, а нити тут же натянулись. Точно я действительно увязла, как муха в смоле. Сейчас я упаду, и моя жизнь закончится. Кто бы мог подумать, что слухи об опасных заданиях на посвящении были не просто слухами? Вскрикнула, почувствовав, как разжимаются руки. И тут же кто-то обхватил меня, прижал к стволу. Я невольно дернулась. «Мисс Илмари, дышите ровно», — хрипло произнес в самое ухо куратор. «Знаю, вам неприятно находиться со мной рядом, но придется потерпеть. Вы почти у самой земли, скоро все закончится». Мастер Вайс теперь и сам превратился в муху. Должно быть, в этот момент он ненавидел свою нерадивую подопечную, из-за которой так рискует. Наконец, моя нога ступила на почву. Я не смогла сдержать вздох облегчения. Неужели все закончилось? Я услышала, что ребята из моей команды вздохнули вслед за мной. «Тихо! Не торопитесь. Осторожно и медленно сделайте шаг назад». Я правда все понимала и очень старалась быть осторожной, но от усталости ноги подкосились, и я, запнувшись, рухнула на колени, увлекая за собой мастера Вайса. А мы все еще находились в плену дерева, хотя хватка его ослабла почти в половину, но даже этого хватило. Я почувствовала, что у меня из груди словно вырвали сердце вместе с сосудами, намотали на кулак и рванули изо всех сил. Это дерево пыталось выдернуть из меня мою магию. Воздух в груди резко закончился, я раскрыла рот и, как подкошенная, рухнула на землю. Еще успела подумать, что куратор наверняка ощущает сейчас то же самое. Вот мне влетит. Если выживу, конечно.